Нет, про пана мы ничего не слыхали. Пта являл собой образец трезвости, но это было ненадолго, потому что под мышкой он сжимал заветный кувшин и уже откупоривал его ловкими пальцами. А ты уверен, что он где-то здесь бродит? Мой локатор говорит, что так. После замечательно проведенной ночи, после Исиды, потом Бубастис, потом снова Бубастис и еще пару раз Исиды, у меня тряслись коленки. Но я не подавал вида. Или старался не подавать. Но Птан на все это плевать хотел. Откупорил сосуд и протянул мне. Держи, осеменитель. Меру надо знать даже в постели и даже с богинями. А то скончаемся во всех смыслах. И, оценив, с какой жадностью я глотал самогон, предложил. Может, с собой пару кувшинчиков захватишь? Вот это здорово было бы. Осирис, принеси гостю пару кувшинов. Африка большая, а он где глоток сделает, там о нас вспомнит. Вот и мы с этого пользу поимеем. Солнце едва зашло, и Осирис напоминал жука, едва пришедшего в себя после зимней спячки. Его движения были неуверенны и оттого медлительны. Однако даже в этом состоянии он сгодился, чтобы сползать в одну из хижин и принести два алкогольных кувшина в какой-то заплечной плетенке. На меня он посмотрел хмуро. Очень может быть, что догадывался или даже знал наверняка, чем я занимался нынешней ночью с его женой. Впрочем, он и на пта смотрел хмуро. Он вообще на все смотрел хмуро. Я решил остановиться на том, что ему просто хреново после вчерашнего. Кстати, интересно было бы узнать, ощущается ли похмелье после собственной смерти и последующего воскрешения. Но Осирис, отдав кувшины, уполз прочь. И возникший было вопрос умер, не получив ответа. Мы с пта отхлебнули каждой своей емкости, и я проворчал. «Пойду я. У вас хорошо и самогонка вкусная, по мозгам шибает, что надо. Только дело все равно делать надо. Как на меня наши посмотрят, если я дело не сделаю? Скажут, что ты нахрен за Геракл. Стыдно будет. У нас там от партизан кое-какие автоматы и пулеметы остались. Тебе в дороге не пригодятся?» «Как это не пригодятся? Еще как пригодятся!» «Пошли!» Он приглашающе мотнул головой. Очередная хижина оказалась оружейным складом и была забита под завязку. Наследство пяти партизанских отрядов, безвестно сгинувших в верховьях Конго. Не мудрствуя лукаво, я опять выбрал калашников, после чего мы с пта еще выпили за то, что теперь мне будет чем защищаться от носорогов и прочих неподъемных тварей. Он проводил меня до берега речушки, и мы выпили на ход ноги. Пта вытер губы и блаженно произнес. «Ну вот, заодно и здоровье с тобой поправил. А то не могу пить один, а с утра выпить надо. А что еще делать богам в отставке, кроме как пьянствовать? Люди уже не требуют, чтобы мы об их мире заботились. О нем теперь другие заботятся. Вот и спиваюсь потихоньку. Обычно-то я день с Осирисом начинаю, только он сегодня не в духе. Зря ты всю ночь сиди сиськи мял. Он это чувствует, поэтому злится. Один раз побарахтался бы, вполне хватило. На такие пустяки Осирис внимания не обращает». «Не могу я один раз, я ведь Геракл». «Ладно, Геракл, ступай. Приветы я с тобой передавать не буду, глупости все это. Но если кого из ваших в эти места занесет, пусть заходят, рады будем». Я кивнул, мы выпили прощальную, и я пошел. Самогонка египтян прекрасно восстанавливала силы. Колени уже почти не дрожали, и это было надолго. До моего следующего визита в этот поселок. Потому что я наверняка знал, что на всем белом свете не сыщется таких ненасытных сучек, как Исида и Бубастис. А значит, и довести меня до состояния коленной дрожи будет некому. Во всяком случае, не от пигмеек, которые несколько раз попадались в пути. Стоило ждать такой прыти. Они были не выше 1,5 метров ростом и изможденные, а я под 2 метра и очень могучий. Да я бы пигмеек не воспринял как женщин, даже высосав все свои запасы спиртного в один присест. Потому что, как ни крути, я был Геракл, а они пигмейки. Я держал направление на Кисангани. Это было далековато. Крупные города имелись и поближе, но мне до городов дела не было. Пан в любом случае предпочтет держаться от них подальше. И вообще, кто сказал, что мне придется топать до самого Кисангани? Я просто следовал указаниям локатора, а они призывали меня в ту сторону. Кабы не прощальный подарок пта, Идти было бы совсем тоскливо. Места дикие, кругом сплошные джунгли, которых я терпеть не могу. Но раз уж подрядился выполнить задание, то не отступать же перед трудностями. Геракл я или нет, в конце концов. А потому продирался вперед, стараясь не удаляться от реки, но и не подходя близко к берегу. Там растительность была настолько буйной, что даже моей немеренной силы хватило бы ненадолго. А я и без того был сыт по горло зарослями лиан, какой-то мокрой гадостью, что постоянно падала сверху, да придурочной обезьяной, которая с какого-то хрена кинула в меня чем-то твердым и попала в голову. Но два кувшина с самогоном оказались отличным средством от депрессии. Они вмещали в себя по 2 с лишним литра чистого оптимизма. С утра я изрядно этим самым оптимизмом заправлялся и целый день бодро топал вперед, лишь время от времени подмолаживая впечатление. И должен сказать, что джунгли уже не выглядели так гнусно. Пигмеи, иногда целыми стадами мелькавшие среди деревьев, не казались жалкими ублюдками матери природы, а придурочная обезьяна, которая кинула в меня чем-то твердым и попала в голову, может, и не была такой уж придурочной, может, она там наверху чем-то важным занималась, а я ей помешал, когда обрывал лианы и во все горло орал гимн аргонавтов. Будь у меня такие запасы антидепрессанта 500 лет назад, когда я через всю Африку бежал от португальцев в Египет, и о джунглях сохранились бы совсем другие воспоминания. В самом деле, с учетом фляги спирта, что осталось от моих личных запасов, я мог спокойно болтаться по этим тропическим зарослям целую неделю, распевая веселые песни и давая выход прущей из меня энергии. Я бы даже сказал, что под действием самогона у меня случилась полная гармония с джунглями. А почему бы и нет, если с закуской я проблем не испытывал, каждый вечер преспокойно зажаривая на костре какую-нибудь тварь с тем расчетом, чтобы мяса хватило на весь следующий день. Да и продираться сквозь лианы мне неожиданно понравилось. Я вгрызался в заросли со всей дури, безоглядно, как бульдозер, и не переживал, что это кому-нибудь не понравится. Придурочная обезьяна не в счет. Давненько, в общем, не доводилось так свободно баловаться своей силушкой. Я даже к стыду начал забывать какое-то опьяняющее чувство, почти как самогон. Героического во всем этом было немного, но я отдыхал душой и мало-помалу приближался к цели. Правда, на 4-й день начались проблемы. Впрочем, вполне предвиденные. Локатор перестал указывать направление. Он всегда так делал, когда до кого-нибудь из наших оставалось не больше 100 километров. Просто констатировал, что неподалеку шляется еще какой-нибудь обитатель горы, и все. Наверное, предполагалось, что со всем остальным я разберусь сам. Не знаю, как это происходило с другими олимпийцами. Может быть, точно так же, а может и нет. В конце концов, от рождения я никакого локатора не имел. Он появился только, когда меня призвали на гору. На этом месте меня посетила очень неприятная догадка. Дело не просто грозило затянуться, оно намекало, что я имею неплохой шанс вообще не справиться с ним, потому что это в Элладе, да и во всем Средиземноморье, где все исхожено и изъезжено, можно принимать задания из серии «пойди туда, не знаю куда». Все равно куда-нибудь придешь, кого нужно отыщешь, стукнешь по голове, ну и так далее. А в сердце Африки с этим сложнее. Тут джунгли, черт бы их побрал, которые резко перестали мне нравиться. Пока буду продираться сквозь них, нарезая круги, объект преследования спокойненько может свалить в другое полушарие. Тут я смутно припомнил, что местонахождение пана можно вычислить, если засечь несколько точек, с которых локатор перестает указывать направление, провести линии, найти точку пересечения. И конкретно в этом месте в это время пан и будет пастись. Триангуляция или еще какая-то херня в таком роде. Кажется, так контрразведка делает, когда вражескую радиостанцию ищет. А может и нет. Я точно не помнил. Я вообще не помнил, откуда в моей голове взялась информация об этой самой триангуляции. Мало ли чего и откуда нахватаешься за долгие 1000 лет. Однако я воодушевился. А после того, как сделал пару глотков оптимизма, воодушевился еще сильнее. А ну, конечно, я Геракл, а не чертежник. Но даже я сумею наметить несколько нужных точек, провести от них несколько ровных линий и определить одну единственную, зато самую главную. План был хорошим. Джунгли были плохими. Чтобы записать в актив 3 исходных точки, мне потребовалось 2 дня. Когда я провел линии, получилась такая херня, что поневоле сделалось грустно. Выходило, сколько бы точек я ни набрал, а пан все равно останется неуловимым. Не та у меня скорость, чтобы успешно триангулировать. Легких путей через джунгли я не знал. А прямой тут по определению не был самым коротким. Плюнув на все, я отложил решение проблемы до утра. На свежую голову завсегда больше шансов придумать что-нибудь дельное. Однако от огорчения не удержался и вылокал все запасы спиртного. Хотя и понимал, что мне будет очень не хватать их во время долгих и нудных поисков, которые грозили растянуться до бесконечности. Зато уж этот вечер я закончил на мажорной ноте, завывая какую-то боевую песню на, кажется, саксонском диалекте старонемецкого. Пошло оно все нахрен. Геракл я или нет? Имею право расслабиться перед очередным подвигом.